Вот и Красная площадь. В послевоенной Австрии вопросы мирного политического урегулирования и восстановления нормальной жизни австрийского народа были наиглавнейшими. Советское командование во главе с Федором Ивановичем Толбухиным делало для этого все возможное и невозможное. Как подчеркивал в своей книге генерал Штеменко, все это происходило тогда, когда советские люди сами жили на полуголодном пайке среди руин разрушенного врагом хозяйства наших западных районов. Работа по нормализации жизни освобожденных от гитлеровских оккупантов стран, одновременно с руководством боевыми действиями войск, давалась далеко не просто. Она требовала постоянного и предельного напряжения сил, участвующих в ней людей. Толбухину, Желтову и другим руководящим работникам фронта нужно было иметь железные нервы и утроенное внимание, чтобы разбираться в хитросплетениях местных проблем. Особенно трудно приходилось Федору Ивановичу, здоровье которого и так не было крепким. Почти всегда, когда генштаб докладывал обстановку на фронтах и доходил до Третьего Украинского, Сталин, либо кто-либо из присутствующих в Ставке, обязательно спрашивал о самочувствии командующего. Не были здоровяками и многие другие наши маршалы и генералы, систематически переносившие колоссальные перегрузки. Но в годы войны они меньше всего думали о собственном здоровье. Конец цитаты. Уже в конце апреля в Австрии было создано временное правительство, во главе которого стал некий Реннер. Несколько слов об этом человеке. Карл Реннер, годы жизни 1870-1950, выдающийся австрийский политический деятель, социал-демократ и теоретик австромарксизма, первый федеральный канцлер Австрии после распада Австро-Венгерской империи и первый президент Австрии после Второй мировой войны. Сын чешского крестьянина, изучал право в Вене, в 1894 году стал членом социал-демократической партии. С 1907-го депутат парламента, участвовал в создании Первой Австрийской республики. В 1918-1920 годах был канцлером и главой Государственного совета. С 1930 года избран председателем парламента, устраненного в 1933 году правительством Дольфуса. Вел антифашистскую деятельность. После освобождения Австрии стал канцлером первого общекоалиционного временного правительства. По согласию всех партий избран президентом. Умер до конца шестилетнего срока. Являлся лидером австрийской социал-демократии и Второго интернационала, а также видным теоретиком австромарксизма, автор нескольких работ по проблеме национального вопроса. Придерживался идеи многонационального государства в виде демократической федерации на основе политического и культурного равноправия меньшинств. Известные труды «Государство и нация», 1899, «Теория капиталистического хозяйства», 1926, и «Национальная проблема», 1902. 19 апреля состоялась первая официальная встреча Реннера с маршалом Толбухиным. Об этом достаточно подробно рассказывает Николай Митрофанович Луньков. Он тепло благодарил маршала за освобождение Красной армии Австрии, в результате чего она вновь стала независимой и свободной. Излагая свою программу, Реннер предложил создать исполнительный комитет на основе представительства в нем всех демократических партий. «Обилие проблем не дает жить, не говоря о том, чтобы двигаться вперед», — жаловался он. «В целом положение почти безвыходное, особенно с продовольствием. Народ голодает. Наблюдается растерянность в руководстве демократических партий, еще не вставших как следует на ноги после освобождения страны от гитлеровских захватчиков. Разруха и нехватки во всех областях дают о себе знать. Нависла опасность распространения эпидемии. До аншлюса в стране в медицине вершили дела еврейские врачи, но они были уничтожены гитлеровцами. Нацистские врачи сбежали, а австрийских врачей было мало. Тут он сделал намек, не поможет ли Советский Союз как своими врачами, так и вернув пленных австрийских медиков. Учитывая все это, а также откровенное заявление Реннера, Толбухин сказал, что советская сторона сделает все, что сможет, чтобы помочь австрийцам. Он дал соответствующие указания. Советское военное командование решило выделить к 1 мая для жителей Вены 7000 тонн хлеба, 1000 тонн гороха, другие продукты. Вслед за этим Советский Союз оказал финансовую помощь австрийским властям, предоставив заем в 600 миллионов рейхсмарок. Одновременно Толбухин, как мне помнится, высказал мысль, что, быть может, в этих тяжелых условиях не стоит создавать, как предлагает Реннер, исполнительный комитет, поскольку он вряд ли будет эффективным, а подумать о создании временного правительства, в котором приняли бы участие представители всех демократических партий. Реннер согласился с этим и сказал, что в ближайшие 5 дней он переговорит с друзьями, со всеми лидерами демократических партий и обсудит с ними состав кандидатов будущего правительства. Реннер обратился к советскому командованию с рядом деликатных просьб. В частности, поднял вопрос об образовании из числа военнопленных австрийцев в СССР особой гвардии, состоящей из социал-демократов, коммунистов, католиков. Гвардия должна была бы быть обучена в СССР, вооружена и отправлена в Австрию для несения охраны как правительственных учреждений в Вене, так и общественного порядка. Присутствовавший на беседе генерал-полковник Желтов высказал мысль взять для этих целей батальон австрийцев, находящихся в подчинении маршала Тита. Реннер выразил сомнение в таком решении, дав понять, что батальон австрийцев Тита состоит из партизан, и настаивал на присылке батальона австрийцев из Советского Союза. Кроме того, он просил как можно скорее отправить из Советского Союза в Австрию австрийских военнопленных, являющихся специалистами, прежде всего железнодорожников, чтобы быстрее восстановить и наладить транспорт, а также медиков, необходимых для предотвращения надвигающейся эпидемии. Поскольку Реннер отвел себе всего 5 дней для подбора членов правительства, советские военно-дипломатические представители, соблюдая взаимные договоренности с союзниками, сочли необходимым незамедлительно информировать их и проконсультироваться с ними. Советское правительство хотело знать мнение правительств США и Великобритании. В связи с этим МИД СССР 24 апреля информировал о предложении Карла Реннера и о нашей позиции в этом вопросе, поверенных в делах США и Великобритании в Москве. От имени 3 западных держав британский поверенный в делах в Москве Робертс ответил МИД СССР, что американскому, британскому и французскому правительствам потребуется время для того, чтобы рассмотреть предложение о том, чтобы разрешить Реннеру создать временное австрийское правительство, и просил советское правительство дать указание советским военным властям в Вене отложить признание какого-либо временного правительства в Австрии. По соглашению между лидерами всех существующих в Австрии демократических партий, 28 апреля временное правительство было создано, и 29 апреля состоялось торжественное вхождение членов правительства в парламент. Тысячи жителей Вены приветствовали как создание правительства во главе с Реннером, так и торжественную церемонию. Конец цитаты. Любопытно, но впервые о Реннере вспомнил сам Сталин. По свидетельству Шеменко, это произошло в конце марта 1945 года. В один из этих дней верховный главнокомандующий при докладе обстановки сказал, как это он часто делал, никому непосредственно не обращаясь: «А где сейчас находится тот самый социал-демократ Карл Реннер, который был учеником Каутского? Он много лет подвязался в руководстве австрийской социал-демократии и, кажется, был главой последнего парламента Австрии». Никто не ответил, такого вопроса никак не ожидали. «Нельзя пренебрегать влиятельными силами, стоящими на антифашистских позициях», — продолжал Сталин. «Наверное, гитлеровская диктатура научила кое-чему и социал-демократов». И тут же мы получили задание поинтересоваться судьбой Реннера и, если он жив, узнать его место жительства. Мы передали соответствующее распоряжение по телефону на 3-й Украинский фронт. Конец цитаты. А 4 апреля член военного совета фронта генерал Желтов доложил, что Карл Реннер сам явился в штаб 103-й гвардейской стрелковой дивизии. Позже начальнику оперативного управления генштаба поведают, как это было. Высокий седой человек в черном костюме был проведен в помещение, где работали офицеры штаба, и назвал себя по-немецки. Сначала никто не обратил на него внимания. Затем, однако, один из политработников сообразил, с кем имеет дело, и быстро доложил начальству. Реннер оказался общительным человеком. Он охотно рассказал офицерам о своем долгом жизненном пути. Конец цитаты. Когда его спросили, как он думает жить теперь, последний совершенно искренне сказал, что хоть уже и стар, но готов по совести содействовать установлению демократического режима в Австрии. Вечером этого же дня Толбухин получил указание Сталина. Особо важное. Командующему войсками 3-го Украинского фронта, члену Военного совета фронта. На ваше донесение от 4 апреля за номером 024-Ж ставка указывает: первое, Карлу Реннеру оказать доверие. Второе, сообщить ему, что в деле восстановления демократического режима в Австрии командование советских войск окажет ему поддержку. Третье, сообщить ему, что советские войска вступили в пределы Австрии не для захвата территории Австрии, а для изгнания фашистов-оккупантов. Конец цитаты. 22 сентября в своем интервью австрийской газете Реннер так объяснил главный успех работы, проделанной правительством. Австрийский народ был в апреле 1945 года народом без государства, без управления и юрисдикции. Сегодня государственная организация полностью восстановлена и обеспечивает общественное спокойствие и порядок, насколько это позволяют последствия войны. Австрия показала себя созревшей для самоуправления. Конец цитаты. На другой вопрос о помощи, оказанной Австрии Красной Армией, он ответил следующее. «Мы обязаны ей тем, что каждому региону, свободному от военных действий, было доверено гражданское самоуправление. Разумеется, оккупационные власти являются, по закону военного времени, главным хозяином в стране, но она, Красная Армия, облегчила нам исполнение наших правительственных обязанностей и поддержала нас в этом всеми способами». И это было действительно так. Профессор истории, а до 2005 года директор Института новой и новейшей истории Университета Линца, Ганс Гауптман, подтверждает эти слова, подчеркивая основные черты советской политики в Австрии. Первое. Советская политика в Австрии в 1945 году на вопрос, будет ли Австрия побежденной или освобожденной страной, сделала однозначный акцент на миссии освобождения. Этим она отличалась от позиции западных государств, которые рассматривали Австрию скорее как побежденную страну, и от их плана, предусматривающего длительный процесс демократизации под союзническим военным контролем и который вел к созданию собственного австрийского правительства и самостоятельного управления только в последней своей фазе. Второе. Советский образ действий в Австрии заметно отличался от такового в Германии. В то время как советская военная администрация в своей оккупационной зоне в Германии сама устанавливала немецкие централизованные органы власти, в Австрии эта задача была в компетенции австрийских органов. В то время как в Вене и Нижней Австрии административные органы очень рано зажили своей жизнью и получили сравнительно большую долю самостоятельности, а также очень быстро получили от советских органов административный суверенитет, в Германии управляющие органы в 1945 году оставались вспомогательными по отношению к советской военной администрации и не имели самостоятельных властных полномочий. Третье. В Австрии Советский Союз придерживался практики, уже опробованной в других освобожденных странах Восточной и Южной Европы, а именно, как можно более быстрой передачи ответственности за управление в освобожденных районах местным представителям. Эта практика была мотивированной как политически, так и с военной точки зрения. Политически, потому что игнорирование или отбрасывание демократических инициатив местного населения противоречило бы миссии антигитлеровской коалиции по поддержке освобожденных европейских народов в искоренении фашизма и нормализации повседневной жизни. С военной точки зрения, обусловлена эта практика была, потому что советская сторона не желала нагружать себя обширными задачами военного управления, а старалась освободить офицеров Красной Армии для чисто военных задач. Эта концепция, разработанная центральной фигурой тогдашней советской политики в Австрии генерал-полковником Желтовым, членом военного совета Третьего Украинского фронта, была направлена на создание простой административной системы и немедленного сокращения деятельности военных комендатур при начале работы австрийских районных администраций. При выборе старост, деревенских старост, бургомистров, районных глав не было никакого произвола. Напротив, принимались кандидатуры, предложенные австрийской стороной. Четвертое. Австрийские историки, которые в последние годы рассматривают время оккупации в своих книгах и статьях, едины в одном, в том, что советские военные власти проявляли к правительству Реннера и другим инстанциям, необходимым для восстановления Австрии, куда более либеральное отношение, чем западные союзники в своих зонах оккупации. Это отношение изменилось лишь осенью 1945 года, после создания союзнической комиссии по Австрии, которая в соответствии с ростом напряженности в межсоюзнических отношениях и на основании первого контрольного соглашения привела австрийское управление во всех зонах оккупации к определенному регламенту. Сюда относилось обязательство составлять регулярные отчеты для Советской комиссии в Нижней Австрии обо всех политически значимых событиях и требования советских инстанций информировать об именах всех людей, занимавших государственные должности. Конец цитаты. Поэтому неудивительно, что назначение командующим Третьим Украинским фронтом маршалом Толбухиным временного правительства Реннера профессор Гаутман называет не просто логическим следствием советского вступления в Австрию, повлекшим за собой восстановление Австрийской республики в границах 1937 года, но также шагом, заложившим решающее основание для реставрации независимого, самостоятельного, но главное, единого австрийского государства. Конец цитаты. В этом была и заслуга Федора Ивановича Толбухина. А 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся самый великий в нашей истории парад Победы. Кто не видел фильм о нем, а их два, один черно-белый, полный, и второй цветной, короткий, то обязательно посмотрите, обязательно, и никогда не пожалеете об этом. Вглядитесь в лица героев и победителей, освободивших Европу от коричневой чумы. Среди них вы обязательно увидите маршала Советского Союза Толбухина. В самом начале фильма диктор Хмара торжественно говорит: «Прославленные на весь мир маршалы Советского Союза направляются к частям своих фронтов. Вот в кадре мы видим маршала Конева, а уже за ним и Толбухина. Полководец внешне спокоен, однако, умело скрывая обычные человеческие эмоции, размеренным шагом идет к сводному полку Третьего Украинского фронта. Предстоит ответственное мероприятие, он волнуется. На полководце красивейший мундир, а на груди целый иконостас государственных и иностранных наград. Два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Суворова первой степени, орден Кутузова первой степени, орден Красной Звезды, орден Победа, советские медали и иностранные ордена. Сегодня уже не является великой тайной, что директива о подготовке к параду была отправлена в войска за месяц, в конце мая, 24-го, а точная дата определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы для шитья тысяч комплектов парадного обмундирования для солдат и сроками пошива в ателье мундиров для офицеров и генералов, а для маршалов и генералов шили двубортные мундиры из мундирного сукна цвета морской волны. По качеству, цвету и конструкции такой мундир напоминал генеральский мундир русской армии времен Николая II. Он имел отрезной лиф, два ряда больших форменных золоченых пуговиц по 6 в ряду, стоящий воротник, рукава с прямыми обшлагами, фигурную спинку с отрезными бочками и двумя фалдами, на которых размещались треугольные листочки с теми же пуговицами, воротник с закругленными концами, по краю обшивался кантом из приборного сукна, установленного для рода войск цвета, и имел золотое шитье в виде канта и ветки из дубовых листьев, только для маршалов. Воротник застегивался на металлический крючок. На обшлагах были такие же канты и шитье, как на воротнике. По краю левого борта пролегал кант, установленный для рода войск или службы цвета. Для того, чтобы пуговицы не мешали размещению орденов и медалей на груди мундира, вторая сверху пуговица в левом ряду была съемной и закреплялась металлическим кольцом. Золотые маршальские погоны и парадный, тканный из позолоченных мишурных нитей и шелка, пояс дополняли мундир своей броской и необыкновенной красотой. Оператор-документалист Посельский, вспоминая те майские дни, писал: «Весь май победного 1945 года был каким-то особенно радостным и печальным. Это был месяц счастья со слезами на глазах. Особенно это чувствовалось в Москве, на ее Красной площади. Сюда приходили все, кто имел возможность быть в это время в столице. Эти стихийные чувства требовали какого-то материального воплощения, оформления, что ли. И потому парад Победы ожидался не только как официальное мероприятие, но и как общее народное торжество. А для того, чтобы это торжество увидела вся страна, ведь Красная площадь не могла вместить и всех желающих москвичей, необходимо было как можно подробнее снять и как можно выразительнее смонтировать фильм». Конец цитаты. Маршал Советского Союза Жуков назовет тот день долгожданным и незабываемым. 24 июня 1945 года я встал раньше обычного. Сразу же поглядел в окно, чтобы убедиться в правильности сообщения наших синоптиков, которые накануне предсказывали на утро пасмурную погоду и моросящий дождь. Как хотелось, чтобы на сей раз они ошиблись. Но, увы, на этот раз погоду предсказали верно. Над Москвой было пасмурное небо и моросил дождь. Позвонил командующему военно-воздушными силами, который сказал, что на большей части аэродромов погода нелетная. Казалось, парад Победы не пройдет так торжественно, как хотелось. Но нет. Москвичи в приподнятом настроении шли с оркестрами к району Красной площади, чтобы принять участие в демонстрации в тот исторический день. Их счастливые лица, масса лозунгов, транспарантов, песни создавали всеобщее ликующее настроение. А те, кто не принимал участия в демонстрации на Красной площади, заполнили все тротуары. Участник парада Победы, командир 19-го гвардейского стрелкового корпуса генерал Стученко, свидетельствует: «Утро 24 июня 45 года выдалось хмурое, свинцовые облака затянули все небо. Но, несмотря на это, у всех было приподнятое настроение. Построились яркие знамена, блестящие мундиры, ордена и медали на груди прославленных воинов. Идти нам пришлось далеко, но этот путь показался недолгим из-за радостного волнения. По обеим сторонам улицы тесной толпой стояли москвичи. Цветы, радостные крики: «Родные вы наши, слава вам! Ура!» Народ славил своих воинов, пришедших в столицу с победой. Некоторые улыбались, махали приветственно нам руками, а глаза были полны слез. Видимо, вспоминали своих близких, не доживших до этого светлого дня. Площадь Дзержинского пошел мелкий моросящий дождь, он все-таки прорвался и больше уж не переставал весь день. Вот и Красная площадь, украшенная кумачом, праздничная, ликующая. «Парад! Смирно!» Командующий парадом, маршал Советского Союза Рокоссовский, приняв рапорт начальника гарнизона, величаво застыл на коне в ожидании выезда принимавшего парад маршала Советского Союза Жукова. Рокоссовский изредка бросал теплые взгляды на четкие колонны войск, только что пришедших со славой с полей войны. На груди участников парада Победы и на знаменах, которые их осеняли, блестели ордена и медали. Взоры всех присутствующих на Красной площади обратились к дорогим лицам стоявших в строю воинов и к одному из славных полководцев армии победителей. Зрители с восхищением смотрели на красивую фигуру всадника, как бы слившегося с конем и державшего в руке обнаженную шашку. Константин Константинович был внешне спокоен и ничто не выдавало его внутреннего волнения в эти торжественные минуты, а его конь нетерпеливо бил ногами о камне мостовой. Нескрываемое любопытство и уважение было написано даже на лицах военных атташе, представителей армии иностранных государств, стоявших у правого крыла мавзолея. Гром аплодисментов, прокатившийся по площади, возвестил о появлении на крыле мавзолея руководителей партии и правительства. Кремлевские куранты отбивают 10 ударов. Из Спасских ворот выезжает прославленный в боях за родину маршал Советского Союза Жуков. Площадь замерла, рапортует маршал Рокоссовский. Начался объезд войск, об окончании которого возвестили громкие торжествующие крики «Ура!». И вот раздались мощные тысячетрубные звуки «Слався!». Глинка как бы воплотил в эти величественные звуки все, что характерно для нашего великого народа: широкую душу, богатырскую мощь, готовность на беспримерные подвиги во имя Родины, человечность и в то же время беспощадность к врагам родной земли. Начался торжественный марш победившего народа, именно народа, ибо мы воплощали в себе весь советский народ, без помощи которого войска не смогли бы победить. Сводный полк 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина почти ничем не отличался от других. Сводный полк — это 5 батальонов двухротного состава, по 100 человек в каждой роте. Каждый участник должен был быть не ниже 170 сантиметров ростом. Кроме того, 19 человек командного состава, командир полка, 2 заместителя, начальник штаба, 5 комбатов, 10 командиров рот, 36 знаменщиков с боевыми знаменами, наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта, с 4 офицерами-ассистентами. Всего 1059 человек и 10 запасных. 6 рот пехоты с винтовками и автоматами, 1 артиллеристов с карабинами за спину, 1 танкистов с пистолетами, 1 летчиков с пистолетами и 1 сводная из кавалеристов, саперов и связистов с карабинами за спину. Кавалеристы, кроме того, с шашками. В том самом продолжительном параде, длившемся 2 часа, приняло участие, как подчеркнет в своей статье Добряков, все, что могло попасть под тогдашнее определение «военная мощь». Больше всего повезло коннице, оно и понятно, хоть и архаично, но зрелищно. 2 батареи конной артиллерии, 16 тачанок пулеметного эскадрона, 6 эскадронов сводного кавполка, кавполк НКВД. Для сравнения, танков, внесших большой вклад в победу, на параде было только 53 штуки. Любопытно, что весь 3-й Украинский фронт был представлен на параде 14 ротами, а 1 дивизия войск НКВД удостоилась предстать в количестве аж 24 рот. Центральная военно-техническая школа дрессировки была представлена на параде 2 батальонами миноискателей с собаками. Были еще некоторые интересные эпизоды на том параде. Во-первых, это речь маршала Жукова. Добряков, смотревший ее оригинал в 2008 году, рассказывает: судя по пометкам на документе, маршалу пришлось не только читать по бумажке, написанной чужой рукой, но и скрупулезно следовать особым пометкам, с какой интонацией произносить тот или иной раздел текста, где расставить акценты. Конец цитаты. Судя по всему, конспект речи легендарного полководца накануне парада дотошно обработал оставшийся неизвестным специалист по искусству речи, возможно, профессиональный диктор. Слева на полях документа то ли синим химическим карандашом, то ли синими чернилами. Во время дождя надписи потекли. Он каллиграфическим почерком расставил пометки о том, как должны звучать отдельные фрагменты текста. Неизвестный суфлер подсказывал маршалу Советского Союза, где надо говорить тише, проникновеннее, немного громче, где твердо и громко, тише и суровее, широко, торжественнее и, наконец, где громче и громче с нарастанием. Конец цитаты. Во-вторых, 200 знамен и штандартов разгромленных немецких частей советские солдаты несли в перчатках, бросая их затем на специальный помост, но так, чтобы они не коснулись мостовой Красной площади. Первым полетел личный штандарт Гитлера, а последним — знамя армии генерала-предателя Власова. Вечером и помост, и перчатки были сожжены. В-третьих, по личному приказу Сталина на его кителе был пронесен служебный пес-сапер Джульбарс, обнаруживший более 7 тысяч мин и 150 снарядов. Получивший ранение, он единственный был награжден медалью за боевые заслуги. В-четвертых, из-за дождя, начавшегося за 15 минут до парада и перешедшего в ливень, пришлось отказаться от его воздушной части. Парадный пролет 570 самолетов с длиной в 30 километров должен был лично возглавить главный маршал авиации Новиков. Была отменена и демонстрация трудящихся. Завершил парад сводный оркестр. Мелодия Глинки «Славься, славься» плавно перешла в песню «Славься, советская наша страна». И только теперь маршалы и генералы почувствовали, что вымокли насквозь. Например, промокший парадный мундир Рокоссовского, когда высох, сел так, что снять его оказалось невозможно, пришлось распарывать. Были проблемы и у других участников. Наблюдая это всенародное торжество, проведя свои колонны, мы все вернулись к мавзолею. «Я позабыл про дождь», — фиксирует в своей памяти генерал Стученко, и только почувствовав озноб, понял, что промок до нитки. «Эх, пропал мой новый, такой красивый мундир! Он действительно пропал? Покоробился, и золотое шитье потемнело? Ничего, ради такого случая не жалко». А после парада Победы состоялся правительственный прием в честь участников парада. Снимали парад 16 фронтовых операторов. Им было поручено показать стране и миру триумф и могущество победителей. Снимали его на немецкой цветной пленке, которую обрабатывали в Берлине. Для ускорения выпуска монтаж и озвучание также перенесли в Германию. Готовый фильм через неделю был представлен вождю. Но, как свидетельствует оператор Посельский, случилось непредвиденное. После просмотра Сталин спросил у главного киноначальника Большакова, почему в картине показаны не все командующие фронтами, куда делись Баграмян и Еременко. Оказывается, из всех командующих фронтами только они двое еще не были маршалами, вот их и не заметили. Генералу армии Баграмяну в Ригу был направлен один оператор. Генералу армии Еременко в Краков вылетел сам Посельский, и вот он входит к полководцу. За письменным столом сидел уставший грузный человек. Я доложил о цели приезда и сказал о каплях дождя, попавших на объектив. Генерал стукнул кулаком по столу и грозно произнес: «Кто научил вас врать, генералу? Капитан, мимо меня пробегали ваши операторы, и ни один не удосужился остановиться и снять меня на параде». Я попытался как-то объяснить ситуацию, но Еременко поднялся из-за стола и язычным голосом дал команду «Кругом марш!» Я пулей вылетел из кабинета, весь красный от стыда. И зачем я врал? Надо было честно сказать. Не сняли, не успели, виноваты. Конец цитаты. Убедить Еременко в необходимости съемки мог только начальник военной комиссии в Польше, генерал Шатилов. Я честно рассказал ему о случившемся и попросил помощи. Шатилов обещал посодействовать. Через некоторое время Еременко приказал доставить меня к нему в штаб. После того, как я выслушал еще не один справедливый упрек генерала кинохроники, последовал вопрос: что вам нужно от меня теперь? А нужно было генералу надеть парадный мундир и на фоне красных знамен, которые прикрывали бы отсутствующий в Кракове ГУМ, постоять немного, чтобы я успел снять его для цветного, а потом черно-белого варианта фильма «Парад Победы». Решено было сделать съемку за чертой города, подальше от любопытных глаз. Точно в 12:00 Еременко в новом парадном мундире, увешанный сверкающими боевыми наградами, вышел из дома и сел в машину. Автомобиль командующего, два бронетранспортера с солдатами и знаменами армии, тронулись на съемку. Когда колонна выезжала из города, в небе появились тучки и пошел дождь. Съемка оказалась под угрозой. «Что будем делать?» — спросил меня командующий фронтом. «Вы помните, товарищ генерал, во время парада в Москве тоже был дождь, и наша съемка хорошо совпадает с погодой, что была тогда». Прикрывая рукой камеру, чтобы в объектив не попала вода, я приготовился к съемке. Несколько секунд Еременко постоял на фоне знамен и быстро укрылся от дождя под крышей автомобиля. Теперь надо было вместо цветной пленки зарядить в аппарат черно-белую и все повторить сначала. Пока я перезаряжал камеру, пошел проливной дождь. Я посмотрел на мокрый парадный мундир генерала и с мольбой в голосе произнес: «Нужно постоять еще несколько секунд, и все закончим». Еременко быстро выскочил из машины и на какие-то мгновения встал под знамена. Когда машины тронулись в обратный путь, я посмотрел на счетчик. В аппарате было снято 3 метра пленки. Да и в первой цветной кассете было не больше. В лаборатории студии Зеленцов сообщил мне, что оператор Зиновий Фельдман пару часов назад тоже сдал свою пленку в проявку. Задание мы оба выполнили в срок, и вскоре фильм «Парад Победы» в черно-белом варианте был выпущен на экраны. Конец цитаты. Последние две встречи со Сталиным у Федора Ивановича Толбухина состоялись через несколько дней после парада. 28-го в 20:55 к вождю в кабинет вошел Молотов, а через 5 минут премьер-министр Чехословакии Фирлингер и заместитель министра иностранных дел Клементис. Разговаривали по вопросам о Закарпатской Украине, Тишинской области и трофейном имуществе. В заключении беседы Сталин спросил, думают ли американцы уходить из Чехословакии. Конец цитаты. Из записи беседы. Фирлингер отвечает, что американцы задерживают уход своих войск и спрашивают, когда уйдут советские войска. Сталин сообщает, что количество советских войск будет в 3 раза уменьшено, и что они займут преимущественно территории по границам. Он рекомендует чехословацкому правительству поставить перед американцами вопрос о выводе их войск. Клементис сообщает, что нота американцам уже пошла по этому поводу, но что сейчас чехословацкое правительство воспользуется уходом значительной части советских войск для того, чтобы вновь потребовать от американцев вывода их войск. Фирлингер далее спрашивает, как быть с выселением немцев и венгров из Чехословакии. Сталин говорит, мы мешать вам не будем, прогоняйте их. Пусть испытают на себе, что значит господство над другими. Фирлингер просит в связи с этим дать указание советским военным о содействии этому выселению немцев и венгров. Сталин спрашивает, а разве наши военные препятствуют этому? Фирлингер говорит, что препятствий нет, но хотелось бы иметь активное содействие. Сталин спрашивает затем Фирлингера, не удалось ли полюбовно разрешить с поляками спорные территориальные вопросы? Фирлингер отвечает, что этого сделать не удалось, потому что поляки думают разделить Тишинскую область, на что никакое чехословацкое правительство не может пойти. На вопрос Сталина, значит, невозможен никакой компромисс в этом вопросе. Фирлингер отвечает, что для Чехословакии эта область – крайне важная часть территории, и чехословацкое правительство не может пойти в этом вопросе ни на какие уступки. Сталин замечает, что при этих условиях поляки, очевидно, не уступят ни в каких других территориальных вопросах, в частности, в районе Клацко. Поляки будут, по-видимому, настойчивы, так как мы обещали им эту территорию. Фирлингер отвечает, что поляки слишком много получают территорий, и вряд ли смогут их переварить. Сталин повторяет позицию советского правительства по поводу полюбовного разрешения спорных вопросов и говорит, что в случае, если такое разрешение не удастся, придется перенести этот вопрос на обсуждение мирной конференции. Затем Фирлингер спрашивает, можно ли рассчитывать на вооружение со стороны советского правительства оставшихся 6 дивизий чехословацкой армии, о развертывании которой была договоренность во время прошлого приезда президента. Сталин говорит, что вооружение чехословацкой армии мы дадим. Фирлингер выражает благодарность от чехословацкого правительства. В заключение Фирлингер передает подарок от президента бронзовую статую Яна Жишки. Сталин просит передать благодарность президенту. Конец цитаты. В 22:35 Фирлингер и Клементис вышли, а через 5 минут к Сталину вошли генерал армии Булганин, маршал Толбухин, генерал армии Антонов и генерал-полковник Штеменко. Совещание длилось чуть более часа. 29 июня маршал Толбухин присутствовал при беседе Сталина с болгарским военным министром Велчевым и румынским военным министром Рашкану. Его опыт и здесь пригодился вождю.